И, сунув письмо слоненку в хобот, сорока улетела. «Что мне с ним делать?» — раздумывал слоненок. «Ведь я читать не умею».